Послание к Галатам. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас опять к продолжению изучения послания к Галатам. В предыдущих беседах мы рассмотрели первых две главы, где апостол Павел выступает против ложной вести так называемых иудействующих, которые проповедовали, что человек должен исполнять закон Моисея в дополнение к вере в Иисуса Христа для того, чтобы спастись. Весь спасение исключительно через веру в Иисуса Христа является достоверной, потому что было принято лично апостолом Павлом в непосредственном откровении от Господа Иисуса Христа. Но несмотря на то, что он получил ее непосредственно от Господа, она была той же вестью, которую проповедовали апостолы, которых поставил Иисус, когда он был на земле. Итак, первые две главы имеют дело с историческими фактами и доказывают подлинность Евангелия, проповедуемого Павлом. В главах 3 и 4 апостол Павел переходит к доктринальным доказательствам, чтобы подтвердить подлинность его Евангелия и ложность вести иудействующих. Теперь давайте посмотрим на послание Галатам, 3 главу с 1 по 14 стих. Прочитаем сначала первых 5 стихов. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покориться истине, вас, у которых пред глазами предназначен был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так ли несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сия производит или через наставление веры? Слово «глупый», согласно одного толкователя, означает глупость, которая происходит от умерщвления и бессодержательности интеллекта. Они обвиняются не в употреблении их Богом данных умственных способностей, чтобы продумать и увидеть разницу между законом и благодатью. В этом смысле они были неразумными, потому что не употребляли Богом данного ума, чтобы определить заблуждение вести иудействующих. Слово «прельстил» в следующей фразе означает «вести в заблуждение злым сверхъестественным влиянием». Апостол Павел может приписывать это факту, что за ложным вероучением часто находились демоны. В первом послании к Тимофею, 4 главе 1 стихе, он написал: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским». В следующей фазе апостол Павел говорит, что у них пред глазами предназначен был Иисус Христос. Он ссылался на свою первоначальную весть, которая представляла Иисуса Христа распятым, погребенным, воскресшим и грядущим опять. По существу он задавал им простые вопросы. Как вы можете быть настолько неразумными, чтобы позволить очаровательной злой силе удалить вас от того, что вы слышали и первоначально уверовали? Почему вы не проснулись, чтобы употребить Богом данный ум, чтобы увидеть, что нельзя смешивать закон и благодать? Во втором стихе апостол Павел доказывает из их собственного опыта, что его весть была правильной. Он говорит: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры?» Здесь лежит неопределенный факт в жизни каждого настоящего христианина. Если вы принадлежите Иисусу Христу, тогда вы имеете внутри себя Духа Святого. Апостол Павел знал, что галаты получили Духа Святого, когда он проповедовал им Евангелие веры, и что они получили Духа Святого, просто веруя евангельской вести, которую он проповедовал. Здесь апостол Павел доказывает обоснованность своей вести на основании их опыта принятия Духа Святого сразу после их уверования. В 3 и 4 стихах апостол Павел говорит: «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы нужды без пользы? О, если бы только без пользы! Апостол Павел спрашивает теперь, не можете ли вы понять вашим собственным умом, что вы начали христианскую жизнь Духом Святым? Надеетесь ли вы теперь, что ваша жизнь будет совершенствоваться делами плоти? Если дела плоти не могут дать вам первоначального спасения, то тогда дела плоти не могут хранить вас спасенными. И кроме того, дела плоти не могут дать вам зрелости в Иисусе Христе. Только Дух Святой может хранить человека в вере и привести к зрелости, доступной во Христе Иисусе. Тогда он указывает, что они много потерпели, познав и приняв Евангелие. Но это было ясно связано с принятием Евангелия. Но эти страдания были напрасными, если они не пожелали развиваться в христианской жизни, основанной на руководстве и совершенствующей силе Духа Божия. Апостол Павел задает другой вопрос, относящийся к Духу Святому. Предыдущий вопрос во втором стихе относился к первоначальному приятию Духа Святого. Этот же относится к пребывающему присутствии Духа после спасения. Он спрашивает, «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудесами, через дела ли закона сии производит или через наставление веры?» Опять ответ очевидный. Дух Божий не действует в ответ на дела закона. Он действует в ответ на веру. Человек принимает Духа Божия, когда он принимает Иисуса Христа, и это верою. Итак, когда Дух Божий производит чудеса среди нас, потому что мы услышали верою и поверили, что Он сказал является истиной. Послание Галатам 3 глава 6 по 14 стих показывает, что даже в Ветхом Завете закон не был основанием принятия Богом. На самом деле закон принес проклятие, а не благословение. Прочитайте 6 по 9 стих. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Божии. И Писание. Провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Первой стадией доказательства апостола Павла является, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Будем помнить, что патриарх Авраам жил 700 или 800 лет перед тем, как был дан закон Моисею. Поэтому Авраам не мог спастись соблюдением закона, и обетование Евангелия не могло прийти к Аврааму на основании закона. Он был отцом всех, кто имеет веру. Поэтому послание Галатам, 3 глава, 7 стих говорит, «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». В 8 стихе апостол Павел говорит, что Бог проповедал Евангелие Аврааму, который жил почти 2000 лет пред Христом, и предвидел, что Бог будет оправдывать даже язычников верою, говоря, «В тебе благословятся все народы». Тогда он оканчивает первую фразу своего доказательства 9 стиха, говоря, «Итак, верующий благословляется с верным Авраамом». Теперь пойдем к другой фазе доказательства апостола Павла из Ветхого Завета в этом параграфе. Прочитаем с 10 по 14 стих. «И все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись для нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Теперь он сравнивает проклятие закона с благословением веры. Проклятие записано в книге Второзакония, в которой произносится проклятие на тех, кто не исполняет закона. Совершенно ясно, что всякий, кто пребудет Жить по закону находится под проклятием, потому что никто, кроме Иисуса Христа, не мог исполнить закона во всем. Потому напрасно стараться заслужить спасение делами закона, потому что они принесут только проклятие. Однако Иисус Христос понес проклятие за тех, кто не исполнил закона. В 13 стихе сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: „Проклят всяк, висящий на древе“». Умирая на Голгофе вместо нас, Иисус понес наше проклятие, которое справедливо принадлежало нам за наше непослушание нравственному закону, утвержденному Богу. Иисус не только взял на себя проклятие, но Он также учредил праведность так, чтобы дар Духа Святого могли получить также и язычники. Потому что Христос умер за нас и освободил нас от справедливых требований закона, мы теперь являемся достойными сосудами для пребывания Духа Святого. В 14 стихе сказано: «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». В кратком изложении апостол Павел доктринально доказывает в 3 главе, что Дух Святой первоначально поселился в нас и постоянно пребывает в нас, исключительно на основании веры в Бога и совершенного труда Иисуса Христа. Даже Ветхий Завет поддерживает вероучение веры в противоположность делам закона. Не будем виновными в старании создать свою собственную праведность делами закона, но в смирении будем, придем к Богу с покаянием, верою, с благодарностью за то, что Иисус Христос совершил для нас на Голгофе. Аминь.